Его с глухим ударом прижало к земле. Раздалось угрожающее рычание, и снайпер осознал, что сверху его прижимает что-то тяжелое. До носа парня донесся запах животного, и Джей осознал, что на нем лежит лев. Тот самый, недавно сладко спящий лев. Когда это животное ушло от основного сражения? Нет, как давно эти люди поняли, что он здесь? Итак, небесная походка, стиль стрельбы и выправка. Почему же агент СР пытается убить капитана? Спокойно донеслось сверху, нам казалось, что East Blue и 16-миллионный пират не совсем ваш уровень, судя по голосу, это был дрессировщик Маджи. Джей был прав, этот человек, этот капитан Багги увернулся. Он увернулся от пули тренированного убийцы СР. Тело парня продрало леденящим ужасом. Он напряг мышцы живота и рук, после чего ударил по земле и смог поднять тяжелую тушу льва. Тот удивленно заревел, но снайперу было не до переживания огромного кота. «Если ты не можешь сбежать, то ликвидируй препятствие». Джей встал, выхватил револьвер и выстрелил в стоявшего рядом дрессировщика. Тот, очевидно, был не так хорош, как его капитан, но все равно был весьма опытен. Пират не уворачивался от самих пуль, он заметил дуло, прикинул возможный радиус атаки, после чего увернулся и быстро отступил за здание. В то же мгновение Джей услышал свисты на рефлексах и сбежал лезвия метательного ножа. Парень не стал тратить время на то, чтобы обернуться. Он ускорился, резко отклоняясь влево и назад, после чего оказался рядом с мечником Кабаджи, который был без велосипеда, и атаковал своим ножом. Тот мгновенно заблокировал удар, после чего выдохнул на Джея залп огня. Тот отклонился назад, навел револьвер и отпрыгнул, чтобы избежать кончика хлыста. Парень досадливо поморщился. Биться с двумя сработавшимися противниками было непросто. Когда появлялась брешь в обороне одного, второй немедленно наносил удар. Но почему на них нет наград? Этот уровень уже выше, да выше 100 миллионов. Награды не всегда соответствуют силе, или тот склизкий слабак за 100 миллионов обманул систему. Это объясняло, почему все говорили снайперу, что он чудовищно силен. Как же парень ненавидел неверную информацию. И пока Джей думал об этом, то успел увернуться от двух атак ножами, новой волны огня и четырех ударов хлыстом. Его не отпускала мысль, что уровни силы в командах пиратов уравновешены. Если эти двое так сильны, то полную команду клоунов снайпер не потянет. Как только те разберутся с чайками, то придут сюда. Проклятие, Джею срочно надо бежать. Парень оттолкнулся от воздуха и переместился на ближайшую крышу. И там наткнулся на ту самую маленькую девочку, что раньше стояла рядом с Багги. Та была одета в черные штаны, полосатую рубашку и белые перчатки. Ее лицо было выкрашено в белый грим, что придавало лицу равнодушный, безжизненный вид, и равнодушное, безжизненное выражение лица немало в этом помогало. От неожиданности Джей на секунду опешил, а потом девочка сжала руку в кулак и ударила то место, на котором стоял парень. Тот машинально увернулся и краем глаза заметил, как по крыше идут трещины. Очевидно, этот ребенок был нечеловечески силен. Мимо донеслось сзади: «Чертова девчонка, что ты здесь делаешь? А ну убирайся отсюда!» Джей обернулся и, к своему ужасу, увидел мечника. Очевидно, тот уже забрался на крышу и приготовился атаковать. Внезапно раздался свист, и огромный лев прыгнул на крышу, зубами схватил девочку, после чего припустил подальше от происходящей битвы. Джей на секунду замешкался, эта ленивая кошка неожиданно высоко прыгнула, а потом использовал небесную походку, усилив ее сору. К сожалению, далеко он не ушел, что-то снова схватило его за горловину майки, и парень глупо повис в воздухе. От резкого рывка его старые, много чего повидавшие очки слетели и упали вниз. Джей в панике сжал нож и атаковал неизвестного держателя, но клинок наткнулся на пустоту. Глаза парня пораженно расширились, и он, на секунду, замешкался. А потом его туловище обмотал хлыст, и Джей полетел к земле. За пару секунд до удара он успел укрепить свое тело тиккаем, и не получил сильных повреждений. Его тело тяжело столкнулось с каменистой поверхностью и осталось лежать. Парень напряг мускулы рук, из-за чего хлыст жалобно заскрипел, но выдержал напор человека, способного поднять в воздух огромного льва. Очевидно, это было необычное оружие. Снайпер выдохнул, после чего напряг мышцы живота и подпрыгнул, приземляясь на ноги. Благодаря этому Джей смог увидеть своих противников. Мечник спустился с крыши, судя по скорости, он тоже знал небесную походку, и стоял на некотором отдалении от дрессировщика, который связал парня. Они находились достаточно близко, чтобы помочь друг другу, и достаточно далеко, на случай, если противник использует дальнобойную атаку. Джей прищурился и начал составлять тактику действий в случае связывания и наличия двух противников. На данный момент у них было преимущество, но снайпер еще не сдался. А потом что-то кольнуло Джея в шею, и его тело бессильно повалилось на землю. Он остался лежать на земле, не в силах пошевелить ни единым мускулом. «Этот мальчик настоящее чудовище», — уважительно донеслось сбоку. После чего снайпер заметил женские ноги, одетые в белые, медицинские кроссы. Кто-то стоял прямо рядом с ним, и он ничего не заметил. Кто-то даже смог атаковать его так, чтобы он не успел ничего понять. Джея прошиб холодный пот. Похоже, на этой команде его везение на слабаков кончилось. Слабый снайпер наконец-то встретил сильных людей, которые не настроены его щадить. Частично, Джей винил в своей неудаче из Блю и его странные системы наград. Он знал, что это тихое место заманивало его прямо в капкан. «Да ладно тебе, Рокси, не такое уж и чудовище», — отмахнулся дрессировщик. «Ты, как всегда, слишком впечатлительная», — снисходительно сказал Маджи. До ушей Джея донесся очень усталый вздох, а потом владелец белых кроссов пробормотал. «Какой капитан, такие и...» «Не ворчи, Рокси», — донеслось сзади. Это был уже знакомый парню голос. Именно из-за его владельца Джей начал бежать. Похоже, именно из-за него снайпер и умрет. Капитан Багги разобрался с делами и пришел навестить своего неудавшегося убийцу. Сердце парня бешено заколотилось, и он попытался напрячь мышцы. Но те оставались совершенно равнодушны к его метаниям. Очевидно, ему вкололи крайне мощный парализатор. К обычному Джея была устойчивость. И пока снайпер предавался депрессии, что-то снова схватило его за шиворот и отнесло к стене. Там Джея прислонили к старому дереву, а потом отпустили, благодаря чему снайпер смог увидеть таинственного держателя. Это была рука в белой перчатке. Жутковатое, неестественное зрелище. Казалось, конечность существовала сама по себе и безмятежно плыла в воздухе. Джей знал только одну возможную причину подобного. Дьявольский фрукт. Кто-то из команды клоуна Багги был обладателем дьявольского фрукта, но не спешил орать об этом всему миру. Более того, если Джей не знал об этом, то данная особенность тщательно скрывалась. Значит, фруктовиком был пират с мозгами и хитростью, самый неприятный вид пиратов. А потом капитан Багги вынул одну руку из кармана, и Джей заметил, что та была будто отрублена, начиная от кисти шел ровный срез, открывающий идеально ровные концы мышцы нервов. Из разреза не лилась кровь, а Багги не выглядел так, будто ему больно. Рука, висящая в воздухе, дернулась, после чего устремилась к культе. Вскоре она встала на место, и Багги довольно сжал кулак. Очевидно, он и был этим умным и хитрым фруктовиком. Шансы Джея на выживание таяли быстрее, чем снежинка в извергающемся вулкане. «Итак», — весело сказал пират, снова убрав руку в карман, «что же СР понадобилось от сиятельного капитана Багги? Наконец узрели мое величие», — издевательски спросил клоун. Джей нахмурился и осознал, что может использовать мышцы головы. Похоже, парализатор ограничивал все движения ниже шеи. Возможно, это был не парализатор, а нажатие на акупунктурную точку. Парень слышал о боевых искусствах, основывающихся на этом стиле. Впрочем, сейчас явно не до этих мыслей. Если единственное, что осталось у Джея, это язык, то он должен использовать его для выживания. «Я не агент, сэр», — немного хрипло ответил парень. Его голос дрожал от пережитых эмоций и тщательно подавленного ужаса. Багги же иронично выгнул бровь, подошел ближе, после чего сел на корточки и ткнул пальцем в татуировку Джея. «А это ты для образа набил?» — спросил клоун. Его голос просто сочился издевательским сарказмом. Парень помолчал несколько томительно долгих секунд. Если подумать, выбора у него особого не было. Если эти люди продолжат думать, что он из правительства, то его будут пытать для информации. В этом случае его эффективность и способность к побегу сильно снизится. Если же он признается в дезертирстве, возможно, они захотят обменять его на денежное вознаграждение. Или решат использовать, или просто разочаруются и убьют, но это лучше, чем первый вариант. Джею придется рискнуть. «Я ушел», — тихо сказал он. Клоун непонимающе моргнул, после чего вопросительно наклонил голову. «Ушел?» — переспросил он. «Да я ушел из СР», — решительно сказал Джей. «Я выбрал уйти оттуда». В переулке повисла тяжелая тишина. Все пираты непонимающе уставились на Джея, будто он говорил на каком-то непонятном языке. В чем-то парень мог их понять. Если они знали о СР, то знали его принципы. Никто не уходил из СР. Никто, кроме Джея. «Серьезно?» — спросил дрессировщик, И как это было? В один день ты привычно вытирал с плаща чужие кишки, а потом тебя стрельнула мысль, какие здесь хреновые условия труда, после чего ты вернулся, послал адмиралов матом, пинком распахнул дверь и растворился в закатном солнце. Да у тебя яйца размером с планету, пацан, ты должен иметь свою гравитацию, с издевательской ухмылкой сказал Маджи. Рр, дополнил его образ Лев. Ах-ха-ха-ха-ха, как всегда в яблочко, Ричи, заржал дрессировщик. Джей полностью проигнорировал этого пирата. Он знал, что в его слова не так просто поверить. Впрочем, ему не нужно было убеждать каждого, достаточно только их капитана. Джей вздохнул, поднял взгляд и впервые твердо посмотрел на клоуна Багги. Прямо в его необычные ярко-синие глаза. Джей моргнул. Капитан Багги моргнул. Они окинули друг друга недоверчивыми взглядами, синие глаза смотрели в синие глаза. Сломанные очки Джея валялись в нескольких метрах от него. На самом деле, капитан, судя по нашим докладам, СР уже год на кого-то охотится, сказал Кабаджи. При этом, их переговоры максимально зашифрованы. И даже в зашифрованных сообщениях они просто говорят о местонахождении цели. Возможно, они не говорят детали о цели, чтобы не сообщать своим преданным убийцам о возможности дезертирства, задумчиво спросил мечник. Капитан Багги молча поднял руку и начал разматывать шарф Джея. Похоже, он хотел увидеть его лицо. Этот громкий человек был странно молчалив и очень сосредоточен. Джей начал ощущать растущее напряжение и беспокойство. Все синеглазые, которых он встретил до этого, были очень сильны и оказали на его жизнь большое влияние. Парень ощущал с ними какую-то странную связь. А этот человек, он казался странно знакомым. Парень никогда в жизни его не видел, но его не отпускало ощущение дежавю. Возможно, поэтому он и взял ту листовку. Капитан Багги был не так уж и знаменит, даже в East Blue были люди сильнее его. Он был самым обычным пиратом среди кучи самых обычных пиратов. Совершенно ничего странного и выделяющегося. Идеальная часть серой пиратской массы. И пока Джей размышлял о загадках своего разума, Багги размотал шарф и молча уставился на его лицо. Глаза клоуна были странно пусты, будто он был не совсем здесь. А потом этот пират протянул пальцы к своему глазу и со звуком чпок вынул его. Если бы Джей мог двигаться, то вздрогнул бы. Пират придирчиво осмотрел вынутый орган, после чего достал из-за пазухи капли для глаз, покапал на шарик в своей руке и воткнул обратно. Потом, со звуком чпок, он повторил эту процедуру со вторым глазом, воткнул его обратно и снова пристально уставился на парня. Джей пораженно следил за этим странным использованием дьявольского фрукта, а диалог на заднем плане продолжался. «Ты бредишь, Кабаджи», — фыркнул дрессировщик, «это же просто пацан. Если бы СР охотилась на него, то он бы помер за 6 минут. Это же самые сильные агенты мирового правительства», — важно заметил Маджи. «Если бы он был таким сильным, то размазал бы нас за те же 6 минут», содрогнулся пират. Стоявшая в отдалении Рокси только тяжело вздохнула. «Я же говорю, мальчик чудовище. И вы чудовище, раз так быстро его повязали», устало сказала женщина. «Я пришла с Гранд Лайн, идиоты, и на меня тоже охотилась чертова СР. Я знаю силовую норму Гранд Лайн, и вы все чудовища». В ее голосе звучало отчаяние шахтера, что много лет долбится в непроходимую стену. «Ты просто впечатлительно», — отмахнулся Кабаджи. «Как всегда», — согласился Маджи. «Рррр», — подтвердил их мнение Лев. Женщина глухо застонала, и до Джея донесся глухой звук. Возможно, эта неизвестная ударилась головой о стену. «Рокси», — внезапно сказал клоун Багги, — «подойди». Голос его звучал странно безжизненно. Вышеназванная Рокси перестала стучаться о стену, после чего быстро приблизилась. Благодаря этому Джей наконец смог ее рассмотреть. Рокси являлась красивой светловолосой женщиной примерно 30 с чем-то лет. Она была одета в длинный белый халат, синюю майку и простые светло-синие штаны. Учитывая белые кроксы, становилось очевидно, что она врач-образ, дополняла тяжелая черная сумка с красным медицинским крестом, перекинутая через ее плечо. В отличие от остальных членов команды, на женщине не было грима и цирковой атрибутики, только капля синей краски в виде слезы, что находилась под ее левым глазом. «Что случилось, капитан?» – обеспокоенно спросила женщина. «Посмотри на пацана и скажи, что у меня нет галлюцинаций», – также безжизненно попросил Багги. Доктор обеспокоенно нахмурилась и перевела взгляд на Джея, а потом застыла, ее глаза остановились, а на лице появилось такое же пустое выражение, как у ее капитана. Парень даже сравнил, эти мертвые глаза были на удивление похожи. Наконец, женщина немного пришла в себя и достала из закромов халата какую-то старую фотографию. Она пристально ее осмотрела, после чего подняла голову и снова уставилась на снайпера, а потом опустила глаза, подняла глаза, опустила глаза, подошла ближе и села на корточки рядом с парнем, после чего взяла его за нос и безжалостно потянула. «Что вы делаете?» – недоуменно прогундосил Джей. «Этого не может быть», – омертвело заявила Рокси. «Я знаю», – монотонно отозвался Багги. «Он не мог просто появиться здесь», – заявила женщина. «Это попросту глупо». В ее голосе слышалась стальная убежденность. «Совершенно с тобой согласен», – также омертвело отозвался клоун. «Это даже не Гранд Лайн с его безумием. Я специально поселился именно здесь, потому что это не Гранд Лайн», – доверительно поделился с Джеем пират. То не знал, что ответить на это чистосердечное признание, и поэтому мудро промолчал, продолжая смотреть в синие глаза напротив. «Какого?» – донеслось сзади. «Это что он?» – воскликнул Маджи. Судя по всему, странное поведение начальства заинтересовало двух первых помощников, и они подошли ближе. «Ты идиот, конечно, это не он», – отрезал Кабаджи. «Каковы шансы, что он успешно вырос, обзавелся винтовкой и приплыл в Истблю, чтобы застрелить капитана?» – иронично спросил мечник. «Но вот он, сидит», – навел на Джея палец дрессировщик, – «длинный нос, кудрявые волосы, синие глаза, стреляет с пары километров. Вот он», – почти обвиняюще заявил Маджи. Казалось, сидение Джея у этой стены оскорбляло его чувства. Кабаджи ответил отрицанием. Маджи начал орать в ответ, и вскоре беспокойная парочка вытащила свое оружие. Они продолжили орать друг на друга под раскатистый рев домашнего льва. Парень молча наблюдал за разгорающимся спором двух первых помощников, но внезапно его лицо захватили длинные пальцы, одетые в белые перчатки. И так глаза снайпера оказались напротив очень сердитых синих радужек. Похоже, их хозяин наконец-то вышел из ступора и почему-то разозлился. «Кто тебя послал?» – угрожающе спросил капитан Багги. «Это садистка Арахна?» Джей недоуменно моргнул, но не успел ответить. Пират отвернулся от парня и посмотрел на сидящую рядом Рокси. «Как она узнала про цвет глаз ребенка?» – раздраженно спросил Багги. «Мы же скрывали эту информацию для контрольной проверки. Его похитили больше 13 лет назад, а все фотографии пропали при пожаре. Как она могла узнать?» Его голос звучал очень сердито. «Очевидно, он очень злился на таинственную Арахну». Рокси продолжала пристально смотреть на лицо парня. Через несколько секунд ее глаза переместились на татуировку СР, а потом она аккуратно отвела руку своего капитана от лица Джея. «Мальчик, когда говоришь, ты ушел из СР?» – тихо спросила женщина. Ничего не понимающий Джей решил, что лучше честно отвечать на вопросы. «Около года назад», – послушно ответил снайпер. Рокси задумчиво кивнула своим мыслям. «Насколько я понимаю, обычно агенты скрывают свои лица, если не находятся под прикрытием. Когда тебя выпускали из учебного центра, ты маскировался?» – мягко спросила женщина. «Да, мэм», – ответил Джей. «Агенты СР действуют в максимальной секретности. Никто не должен связывать лица агентов с ликвидацией целей, чтобы не находить связи с действиями мирового правительства. Обычно Джей изменял свое лицо при помощи грима, к сожалению, нос оставался непобедим. А когда ты ушел, ты тоже маскировался?» – тихо спросила Рокси. «Да, мэм», – снова повторил парень. Женщина снова кивнула своим мыслям и посмотрела на сидящего рядом Багги. Тот же нахмурился и мучительно о чем-то размышлял. За его спиной разгорался очередной конфликт двух первых помощников. «Так, наконец», – сказал капитан, – «Маджи, принеси наручники из кирасики». «Кабаджи, проинструктируй ребят», – начал давать инструкции капитан. «Пусть перепроверит все данные об активности СР за последний год. А еще, пусть просмотрит всех агентов СР, что курсировали по Истблю 13 лет назад», – как-то угрожающе сказал клоун. «И Маджи, попроси Гулливера помыть камеру, а потом посади туда пацана, предварительно заковав в наручники. Пусть пока посидит там, а то верткий слишком», – приказал мужчина, после чего оторвал от Джея свой беспокоящий пристальный взгляд и посмотрел на сидящую рядом женщину. «Рокси, проверь его ДНК и сравни с ДНК Исаппа. Все-таки, даже Арахна не может подделать гены», – криво ухмыльнулся капитан Багги. Джей недоуменно слушал эти инструкции и продолжал решительно ничего не понимать. Часть 17. Капитан Багги клоун. В маленькой каюте, уставленной огромным количеством улиток с приемниками на спинах, сидел усталый мужчина с ярко-красным клоунским носом. На нем были простые синие штаны и майка в сине-белую полоску. Он выглядел измотанным и нервным. В руках этот человек держал помятое бумажное заключение своего корабельного врача-кудесницы Рокси. Совпадение составляло 99%. Наконец, спустя 13 лет Багги-клоун, юнга команды Золотого Роджера и один из трех великих теневых информаторов по прозвищу Синий достиг своей цели. Он нашел сына Исаппа, члена команды его лучшего друга. Багги получил результат 3 часа назад. 2 часа назад он вошел в эту рубку и сел на старый, скрипучий стул и все это время просидел, не в силах пошевелиться. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Чтобы потерянный ребенок вдруг объявился в East Blue и сам пришел к его порогу, Багги был слишком циничен, чтобы верить в подобные чудеса. Если он ошибется, то подвергнет команду Шанкса опасности и ввергнет Исаппа в новую спираль депрессии. Эти дурни были слишком сентиментальны. Если бы Багги не фильтровал найденных детей, то Исапп уже воспитывал бы целую сотню. Но если они действительно нашли ребенка, и Багги просто не осмелился в это поверить, он никогда себе этого не простит. У парня была достоверная легенда, он ушел из СССР. Если это правда, то Исапп никогда не заткнется на эту тему. Необычные синие глаза, которые было почти невозможно подделать, и совпадающие гены. Также у него необычайно развитые навыки стрельбы. Исапп никогда не заткнется, и прямо-таки уникальный нос. И если нос и навыки стрельбы можно подделать, этот мир безумен. И Багги давно смирился с этим, то глаза и гены. ДНК было уникальным открытием, о котором знали единицы. Роксана являлась уникальным специалистом, что состояло в одиозной группе ученых вместе с Вегапанком, Квином, Цезарем и правителем Джермы. Багги потратил много времени и ресурсов, чтобы найти и защитить ее. Это сильно облегчило работу по отсеиванию фальшивых детей. Во-первых, даже если парня клонировали, этот безумный мир, у клонов были специфические генные цепочки, которых не было в образце этого ребенка. А во-вторых, синие глаза. Одно время Рокси чуть не свихнулась, пытаясь найти в генах Багги этот специфический синий цвет. Женщина клялась всеми своими научными богами, что цвет глаз Багги должен быть карим. Тот сочувственно похлопал ее по голове, поведал о такой вещи, как безумие Грантлайна, и отправил спать. Поэтому, даже если парня клонируют, то его цвет глаз будет другим. Проверено лично на задолбанном до нельзя Багги, клон был безмозглым и вскоре был уничтожен. Все указывало на то, что ребенок был настоящим. И это пугало Багги до ужаса. Очевидно, он снова погружался в свою нервную спираль. А значит, чем дольше он здесь сидит и медитирует над телефоном, тем больше шанс, что он уверится в подставе, впадет в паническую атаку и никому не позвонит. На этой мудрой мысли рука пирата дернулась и подняла трубку. Белая улитка, подключенная к обычной, грустно поникла. Телефонная же улитка Дин-Дин начала бурчать, ожидая, когда другая сторона ответит на звонок. Наконец, улитка звенькнула, и на ее лице появилось веселое выражение. «Алла-алла, красная сила слушает. Лучшие вечеринки и самые великие приключения только у нас», — донеслось изо рта улитки. Йонка на связи. Голос улитки перебивался веселыми звуками и звоном кружек на заднем плане. Очевидно, на другой линии что-то праздновали. «Это я, Шанкс», — хрипло сказал Багги. Улитка мгновенно перестала улыбаться. Ее лицо стало обеспокоенным. «Бакс, что-то случилось?» — тревожно спросила улитка. «Ты плохо звучишь. Тебе нужна помощь». Дин-Дин начал издавать звуки шагов. Похоже, владелец начал быстро куда-то идти. «Я нашел его. Я нашел Усоппа», — тихо сообщил Багги. Возможно, это было немного резко, но пират опасался, что если не осмелится сказать это сейчас, то не осмелится никогда. Владелец улитки споткнулся и громко рухнул на пол. На линии повисла оглушающая тишина. Наконец, до Багги донесся звук падающего предмета, торопливого бега и громкое шуршание, будто кто-то вырвал Дин-Дин из ослабевших рук упавшего владельца. «Вы нашли его! Вы нашли моего мальчика!» — закричала улитка. Через несколько секунд по ее глазам потекли жирные слезы. «Твою же», — лаконично подумал Багги. Очевидно, Исапп был в зале и обладал очень хорошим слухом. «Да, хотя скорее пацан сам меня нашел», — устало сказал пират. «В смысле?» — не поняла эмоциональная улитка. «Он попытался меня пристрелить», — кратко поведал Багги. «Да, из какого расстояния? Он был хорош, хотя, конечно, хорош, это же мой гениальный сынок», — умилилась улитка. Багги закатил глаза к потолку и тяжело вздохнул. «Он в порядке? Где он? Что с ним?» «Где он был все это время?» – затараторила улитка. «Сейчас парень сидит внизу, в моей самой удобной камере», – начал отвечать Багги. «В камере», – перебил его Исапт. «Он пытался меня пристрелить», – терпеливо повторил Багги. На линии послышался жуткий рык, после чего до клоуна донеслось шуршание, будто на фоне происходила какая-то страшная битва. Багги услышал звук выстрелов, вопли и жуткий грохот. Через несколько минут все стихло, и Дин-Дин снова ожил. «Итак, парень в порядке?» – спросил немного запыхавшийся Шанкс. «Ну как тебе сказать, физически да, психологически не очень», – мрачно ответил Багги. «Похоже, его украло мировое правительство и воспитывало как агента СР-9», – сердито поведал пират. На линии повисла оглушающая тишина. Все звуки борьбы на заднем плане мгновенно стихли, а лицо улитки стало смертельно серьезным. «Ты уверен?» – мрачно спросил один из четырех Йонка, красноволосый Шанкс. «У него на плече характерная татуировка, он владеет их приемами, одевается как они, двигается как они и говорит в их стиле». «Да я вроде как уверен», – тяжело вздохнул Багги. «Б», – лаконично выразился рыжеволосый. На заднем плане кто-то заплакал, Багги догадывался кто. «Очевидно, у Исаппа выдался нелегкий день», после чего послышались шаги и улитку снова перехватили. «Почему агент СР пытался вас убрать?» – спросил первый помощник рыжеволосых пиратов, Бен Бикман. «Они что-то заподозрили, не называя Усоппа агентом СР», – возмутились на заднем плане. «Ну, от правды не уйдешь», – сочувствующе ответил Лаки Ру. «Смирись, брат, идите на», – хрипло сказал эмоционально выжатый Исапп. Багги задумчиво поступал пальцем по дереву, после чего ответил главному мозгу команды рыжеволосых. «В чем-то Исапп прав, я не думаю, что Усопп агент СР», – медленно сказал Багги. «В смысле?» – не понял вышеназванный Исапп. «Что вы имеете в виду, капитан Багги?» – сосредоточенно спросил Бен. «Мальчик сказал, что он ушел из СР-9», – кратко пояснил клоун. И вновь на линии повисла тишина. Казалось, люди по ту сторону улитки пытались осознать сказанные слова, но не могли найти в них смысл. «Ушел?» – наконец переспросил Бикман. «Да», – с каким-то садистским удовольствием подтвердил Багги. «Он сказал, что выбрал не работать на СР и ушел. А меня он пытался пристрелить из-за моей награды. Очевидно, ему нужно на что-то жить», – философски заключил пират за 16 миллионов. На заднем плане раздался странный глухой звук, будто кто-то упал на колени. «Исапп, я больше никогда не буду сомневаться в твоих рассказах о пацане», – сердечно заверился командник Лаки Ру. «Я был неправ. Да у парня яйца размером с кокосы», – благоговейно сказал еще один голос. «Хотя нет, сгребанный остров. Охренеть», – восторженно сказал еще один. «Просто охренеть». Исапп загадочно молчал. Возможно, он потерял сознание от эмоционального шторма, или планировал последующие многочасовые рассказы о величии его кровиночки. Тут не угадаешь. «Вы уверены, что он не лжет? Эти слова могут быть частью его прикрытия», – спокойно заметил самый рациональный пират команды рыжеволосых. «Эй, ты чего несешь, Бен?» – отмер Исапп. «Может быть», – спокойно согласился Багги, под возмущенный вопль на заднем плане. «Он слишком удобно здесь оказался, но мне кажется, что раскрывать себя и провоцировать гнев Йонка – это слишком рискованная ставка. Если бы Усопт был под прикрытием, то разумнее скрыть его связь с правительством. Найденный на случайном острове ребенок вызывает меньше подозрений, чем тренированный убийца. И именно сокрытием СР занималась весь этот год. Они не упоминали о внешности цели, будто боялись раскрытия этой информации. И судя по стенограмме их переговоров, на поиск Усоппа мобилизировали все силы и ресурсы. Парню очень повезло, что большая часть групп его не нашла. Такое чувство, что кто-то вмешивался в их информационную сеть, подозрительно прищурился Багги. Где-то далеко чихнула женщина в маске с паутиной, после чего вынула носовой платок и аккуратно высморкалась. Сидящая рядом детка 5 удивленно на нее посмотрела. «Как вы сморкаетесь через маску?» – заинтригованно спросила девушка в костюме горничной. «Заплати 500 миллионов и узнаешь», – важно заметила Арахна, убирая платок в карман. «К тому же, мы не можем посадить парня в клетку до конца его жизни», – устало сказал Багги. «Я проверил все, что только можно. Даже волей наблюдения его просветил. Если в Усоппе скрывается подвох, то легче дождаться его активации и пережить это. Я, может, и слабак, но у меня есть свои трюки», — ухмыльнулся пират. До ушей Багги донесся коллективный вздох. «Когда-нибудь Рокси до него достучится», — оптимистично сказал Лаки Ру. «Ага, жди», — мрачно отозвался Рокстар. «До него даже капитан не достучался, а он стучал много лет. «Да», — депрессивно подтвердил Шанкс, — «это бессмысленная задача. После того, как он лично завалил вице-адмирала, я не знаю, на что нажимать», — поделился своей печалью Йонка. «Хватит об этом вспоминать», — раздраженно сказал Багги. «Этот парень был слабаком. Очевидно, его взяли по блату». «Да-да, Бакс, если тебе так проще жить, то я согласен», — смиренно согласился Шанкс. Глаз клоуна сердито дернулся, а пальцы свободной руки сжались в кулак. «Этот придурок снова за свое. Я не поплыву на Гранд Лайн, Шанкс. Мне хватило. На этом, закроем тему», — прорычал Багги, после чего с силой разжал пальцы и постарался успокоиться. «В общем, я попробую поговорить с парнем. Учитывая промывку мозгов и сэр, нужно быть очень аккуратными, но если он и вправду ушел оттуда сам, ну у парня стальная психика. Мне бы такую», — сказал впечатленный Багги, «а если нет, то простая честность в любом случае не помешает. Я прощупаю почву и скажу вам о результатах», — сказал пират. На линии снова послышалось шуршание и лицо улитки приняло очень усталое и заплаканное выражение. «Капитан Багги, я как вы думаете, он захочет поговорить со мной?» — хрипло спросил Есоп. «Я так виноват перед ним, перед моим мальчиком и перед банчиной. Я пойму, если он никогда не захочет видеть такого неудачника, как я», — горько сказал мужчина. Багги постарался придать лицу спокойное выражение и выровнять голос. «Я пока не знаю, Есоп, но парень не выглядит злым», — успокаивающе сказал Багги. «Он на удивление спокойный и мягкий ребенок. Я аккуратно затрону эту тему и прослежу за реакцией. Если он захочет, то вы поговорите. Если он не захочет, то я сделаю все, чтобы его жизнь была максимально счастливой», — пообещал клоун. «Спасибо, капитан Багги», — хрипло сказал снайпер. «Да, Бакс обо всем позаботится, Есоп», — бодро гаркнула улитка. «Ты же его знаешь, Бакс надежен как Ред Лайн. Кстати, об этом», — и на этих словах лицо улитки стало мрачным и тираническим. «Бакс, какая у тебя есть информация по этим СР?» Багги откинулся на скрипучем стуле и окинул задумчивым взглядом бесконечные ряды телефонных улиток. «Пока только в общих чертах, но дай мне неделю, и ты будешь знать о них все», — мрачно ответил один из трех великих информаторов. Он сидел тяжело привалившись к холодной каменной стене. Его руки сковывали тяжелые наручники, а мышцы болели застарелой, глухой болью от нахождения в одном положении. Впрочем, он привык, он находился в Импелдауне уже 2 года. И за это время боль в атрофирующихся мышцах немного притупилась. Иногда он сожалел об этом, боль в теле помогала игнорировать мучительную боль в его сердце. «Знаешь», — внезапно донеслось из камеры напротив, — «недавно мне приснился довольно странный сон». Узник медленно поднял глаза и посмотрел на своего невольного соседа. Бывший Шичибукой, бывший юнга короля пиратов и просто вызывающий смех слабак, Багги Клоун. Примерно год назад этого человека швырнули в соседнюю камеру, защелкнули тяжелые наручники из морского камня и оставили гнить в этом подземелье. За прошедшее время узник, с недаемой киросики, сильно похудел и осунулся. Дьявольский фрукт, заключенный в морской камень, стал его проклятием. Узник завидовал этому человеку. Ему не так долго осталось. «В этом сне ко мне пришла женщина с синими волосами и глазами. Она спросила, чего бы я хотел, если бы вернулся в прошлое», — тихо сказал Багги. Узник иронично выгнул бровь. «Какой смысл думать о несбыточных вещах и выдумывать фантастические истории? В конечном итоге, реальность размилит эти детские мечты в мелкое крошево. Фантазии бессмысленны, особенно такие недостижимые, как стать великим воином моря, стать достойным того, чтобы его папа приплыл за ним». Сосед, будто слыша его мысли, криво усмехнулся. «Сначала я сказал, что хочу найти сокровища капитана Джона», — прохрипел Багги, — «что хочу быть богатым и сильнейшим, жажду стать королем пиратов». Осунувшийся мужчина глухо захихикал. Узник еле заметно улыбнулся. Багги в своем репертуаре. Он будет скучать по нему, когда пират наконец покинет это мерзкое место. А потом она спросила, почему я этого хочу, — внезапно сказал клоун, — и я запнулся. Мне казалось, что я знаю ответ, что я всегда его знал, но в этом месте я понял, что не знаю, — тихо признался Багги. «Если дать мне сейчас славу и деньги, мне будет плевать. Сейчас единственное, что я хочу, это закончить все это и наконец сдохнуть», — глухо прохрипел мужчина, после чего горько усмехнулся. «И теперь я постоянно думаю, к чему же я стремился всю свою жизнь. Я думаю, и думаю, и думаю, и думаю, к сожалению, здесь больше нечем заняться. Поэтому мне кажется, что я наконец понял ответ, горько признался некогда громкий и самоуверенный пират. Узник перестал улыбаться и удивленно посмотрел на своего сокамерника. Тот выглядел так, будто вот-вот заплачет. Они все были такими сильными, каким-то робким шепотом сказал Багги, капитан, Рейли, остальные, Шанкс, они всегда были сильнее меня. Я всегда чувствовал, что недостаточно хорош, чтобы быть частью их команды. Мне казалось, что когда-нибудь они откроют глаза и увидят, что я не такой, как они, что я не их накама, печально сказал мужчина, а потом они ушли. Они покинули нас, меня и Шанкса, как только клинки опустились, бросили нас прямо там, на том острове. Они ничего нам не оставили, никаких номеров, ни одной библикарты. Пираты Роджера перестали существовать в тот момент, когда голова капитана ударилась о землю. Остался только Шанкс, он один хотел, чтобы я был рядом, крупно дрожа сказал Багги, и тогда я так испугался. Они уже бросили меня, капитан бросил меня, это было так больно. Если бы Шанкс увидел, какой я слабак, если бы он разочаровался во мне, я бы не смог этого пережить. Я бы сломался окончательно, и на этих словах, по впалым щекам мужчины покатились слезы, поэтому, я решил бросить его первым. Я решил, что если узы накамы такая хрупкая вещь, то они мне не нужны. Власть, деньги, сила – это то, что никогда тебя не предаст, хрипло сказал пират, после чего криво усмехнулся, но на самом деле, я всегда знал, что лишь трусливый слабак – это факт, который не изменить. Мне стоило просто смириться с этим, просто принять эту истину как непреложный факт и перестать пытаться доказать Роджеру и остальным, что я был их накамой, тихо сказал мужчина. Узник молча сидел у стены и смотрел на плачущего сокамерника. Слушать это было почти физически больно, особенно ему, слабаку, который всегда твердо знал, что его накама никогда его не бросит. Если бы они стал бы он как Багги, Шанкс, он всегда считал тебя своим другом, хрипло сказал узник. Сокамерник поднял голову, и узник увидел его бесконечно усталые глаза. Я знаю, просто сказал Багги, я видел это каждый раз, когда мы встречались до самого конца, прошептал мужчина. Узник еле заметно поморщился. Казнь капитана рыжеволосых пиратов Шанкса – это было ужасающее зрелище. Бывший юнка, он так и не смог пережить смерть своей команды. Казалось, дозорные казнят не человека, а его пустую, рассеянно улыбающуюся оболочку. Это зрелище транслировали по всему миру, даже на последнем уровне Импилдауна. Багги оказался в соседней камере через неделю после казни. К тому моменту, его команда была мертва уже год. Похоже, мужчина находил в себе силы бежать и сопротивляться вплоть до той самой трансляции, но потом внезапно просто остановился и перестал бежать. И теперь он наконец понял, почему. Багги держался, пока в живых оставался хоть один его накама, даже если он перестал считать его накамой, а потом смысл бежать просто исчез. «Я был отвратительным другом и плохим капитаном», — наконец сказал Багги. «Я не верил в то, что люди могут любить меня. Я не осмеливался в это верить, но почему-то меня окружали идиоты, которые упорно любили и верили в меня. Моя команда», — это слово слетело с губ пирата с какой-то опасливой, но бесконечной нежностью, будто мужчина боялся использовать его, чтобы не испачкать об эти серые, безжизненные стены. Они остались со мной до самого конца. Эти придурки, я даже не смог их похоронить. Я даже этого не смог, с застарелой, глухой ненавистью сказал капитан пиратов Багги. Если бы я мог вернуться, то хотел бы быть хорошим другом и капитаном. Мне не нужно золото или слава или великая сила, слабак навсегда останется слабаком. Я просто хочу, чтобы их капитан и друг заслуживал их преданности, тихо сказал мужчина, а потом, в его глазах мелькнул странный синий отблеск, и Багги потрясенно на что-то посмотрел. Его рот удивленно открылся, а губы начали складываться в какое-то слово, но он так и не смог его сказать. Голова мужчины упала на грудь, тело безвольно обвисло на цепях, и он замолчал навсегда. Именно на этом печальном осознании, лежащий на мягкой кровати парень вздрогнул и резко сел. Он открыл свои ярко-синие глаза и наткнулся взглядом на стальные решетки. Картины его сна были лишь истлевающими обрывками в его памяти. С каждым мгновением они бледнели и стирались из его разума, но что-то в этих решетках напугало Джея до ужаса. Он крупно вздрогнул и забился в дальний угол камеры, а потом заметил, что именно его разбудило. Через решетку на него пристально смотрел пират Багги Клоун. Он сидел на низкой табуретке, рядом с конфискованной у Джея горой оружия. При обыске, парень потратил почти час, чтобы вынуть все спрятанное. С каждым новым предметом, лицо громоздкого пирата Гулливера бледнело все сильнее, а глаза становились все шире. Ближе к концу мужик уважительно хмыкнул и пригласил Джея в их команду. Учитывая, что его приглашали в плавучий пиратский цирк, Джей не знал, как на это реагировать. Принимая во внимание силу этих людей, приглашение было лестным, но парень не подходил по стилю. К тому же, он напрочь не понимал такой вещи, как юмор. В итоге, снайпер вежливо отказался, и Гулливер весь паник, бурча про растрату юных дарований. После этого мужчина сел напротив клетки и, спустя несколько часов, Джей решил поспать для сохранения боеспособности. Теперь же он проснулся, чтобы обнаружить рядом капитана Багги, который сидел у оружейной горы, немного нервно сцепив пальцы на руках. У мужчины было здоровое, не осунувшееся лицо, необычные синие глаза и, главное, его грудная клетка размеренно двигалась в такт дыханию. Очевидно, он был жив. На этой мысли, немой ужас, охвативший снайпера, быстро испарился. Вместе с ним пропали последние обрывки кошмара, из-за чего парень непонимающе нахмурился. Конечно, этот Багги был жив. Почему Джей вообще подумал, что он умер? И чего он вообще так сильно испугался? «Кошмары?» – понимающе спросил Багги. «Мерзкая штука. У меня тоже постоянные проблемы со сном», – печально поделился капитан пиратов. Джей непонимающе на него посмотрел. С чего этот пират начал делиться с ним деталями личной жизни? Багги как-то опасливо на него посмотрел, после чего разжал сцепленные руки и тяжело вздохнул. Казалось, он собирается с силами для какой-то очень тяжелой и неприятной работы. «Итак, парень, нам пора поговорить», — решительно сказал капитан Багги. Часть 18. Тяжелая беседа. Джей сидел в маленькой, но на удивление удобной, камере. На его руках были надеты неразрушимые наручники, а напротив сидел человек, чьи люди скрутили его за 6 минут. И этот человек хотел с ним поговорить. Очевидно, у снайпера было не так уж много вариантов. «Итак», — как-то неуверенно сказал капитан Багги, — «начнем с самого простого. Здравствуй, парень. Меня зовут Багги по прозвищу Клоун, и я являюсь капитаном пиратов Багги. А как зовут тебя?» — тихо спросил мужчина. Джей непонимающе моргнул. Это было не самое ожидаемое начало разговора. Впрочем, учитывая обстоятельства, этот человек мог спрашивать все, что ему угодно. «Джей, сэр», — честно ответил снайпер. Он не видел смысла в сокрытии этой информации. Его имя было буквально выбито на его плече. И именно на это плечо посмотрел Багги, после чего как-то сердито нахмурился, но через секунду мужчина взял себя в руки, и его лицо снова стало нейтрально спокойным. Похоже, этот Багги старался не показывать своих эмоций. «Плохо. Джея лишили доступа к важной информации. Хорошо, ус». Джей, на имени парня Багги на секунду запнулся, но быстро взял себя в руки. «Судя по твоим словам, ты воспитывался как агент СР-9, но год назад решил уйти оттуда, после чего приплыл в Истблю. Все верно?» – как-то мягко спросил мужчина. Он вообще был очень осторожен в своих словах. Джею казалось, что мужчина его боится, но парень не понимал, почему. Впрочем, Джей давно отчаялся понять гражданских и их странные традиции. «Да, сэр», — ровно ответил снайпер. Синие глаза капитана пиратов пристально сверлили связанного Джея. Казалось, тот хотел вскрыть парню череп и посмотреть, что скрывается внутри. «Да, Джей знал точно. Он охотился на Гулливера-свежевателя. Снайпер точно знал, как выглядит подобный взгляд». Джей напрягся и приготовился к атаке. «Но у Багги были другие планы. А почему ты решил уйти?» — вместо этого спросил Клоун. «Что?» — не понял Джей. «Из СР», — пояснил Багги. «Почему ты ушел?» Парень непонимающе моргнул и уставился на пирата. «Почему мужчину это интересует?» «Может», — Джей вспомнил слова пирата Гулливера о присоединении к их команде. «Некоторые пиратские капитаны очень тщательно относились к набору людей, и этих пиратов было очень сложно ликвидировать. Обычно Джей избегал кораблей, на которых звучало слово «накома», они были сплоченными и бились до последнего человека. Возможно, этот Багги хочет узнать его поближе, чтобы принять в команду. «У меня нет понимания юмора, и я плох в драматической игре, сэр», — очень серьезно заверил Джей. «Также, мой нос будет мешать в создании правильного образа», — немного подумав, дополнил парень. «Большая часть пиратов готова убить за свой стиль. С этими аргументами капитан Багги точно передумает брать Джея в команду», — уверенно подумал парень. Клоун же часто заморгал, ошарашенно уставившись на смертельно серьезного снайпера. «Ты ушел из СР», — «Потому что у тебя нет чувства юмора и плохо ложится грим?» – переспросил клоун. Джи и Багги встретились непонимающими взглядами. Увидев выражение лица напротив, парень начал подозревать, что он что-то неправильно понял. Похожее осознание росло в глазах пирата. Наконец, через несколько секунд Багги резко тряхнул головой и пришел в себя. «Ладно, парень, прости, ты неплохо держался, и я подзабыл, где ты рос», – непонятно выразился мужчина, после чего вздохнул и снова поднял глаза на Джея. «Агент СР на свободном выгуле, скорее всего, тебе очень страшно», – сочувствующе сказал Багги. Снайпер невольно вздрогнул. «Это да, на самом деле Джей боялся. С тех самых пор, как фигура Джоки Стиверин окончательно растворилась в воздухе, Джей испытывал постоянный, леденящий ужас. Он был исключен. Самовольный уход с задания вел к исключению, а это значит, что парень уже в конце списка. Он провалил тест, не выполнил задание, разозлил инструктора, ушел через белую дверь. Он был исключен, и понятия не имел, как это исправить. Джей не знал, что ему делать. В этом мире не было тестов, не было задания и списка успеваемости. Снайпер не знал, что ему нужно предпринять, чтобы перестать бояться. У него не было четкой миссии, только та, что он сам себе назначил, и никого вокруг это не волновало. Казалось, гражданских не беспокоило, что Джей бросил миссию, но их волновали другие вещи, вещи, которых парень не понимал. Он ощущал, что оказался на неизвестной территории, со своими правилами и тестами. Он ощущал, что где-то есть список успеваемости, и он постоянно спускается вниз, но Джей не мог его видеть и понять, почему. Он не знал, сколько ему осталось до исключения. Парень даже не понимал, какие тесты он проваливает. Единственной вещью, что осталось неизменной, были миссии. Ликвидация пиратов за денежное вознаграждение успокаивала Джея. Если ему давали деньги, значит, он успешно выполнил миссию. Значит, его имя немного поднялось в списке успеваемости, и он может прожить еще один день. Это немного помогало бороться с постоянной, фоновой паникой в его голове. А теперь он провалил миссию и продолжает проваливать тесты капитана Багги. Совсем скоро он будет исключен, и даже не поймет за что. Джея трясло с того самого момента, как его посадили в эту камеру. Он был в панике, и теперь капитан Багги это заметил. Агенту непозволительно слабость. Джей провалил еще один тест. Парня затрясло сильнее, и он с силой сжал пальцы. В его животе образовался знакомый, тяжелый ком, а сердце бешено заколотилось. Он не должен показывать слабости. Это его последний шанс. Капитан Багги обеспокоенно нахмурился и приглушенно выругался. Джей не понимал, почему. Он был глуп. Он всегда был глуп. «Так, ладно, ладно. Плевать на светские беседы», — резко сказал Багги. «Парень, я не собираюсь тебя убивать. Ты понял меня? Я не буду тебя исключать», — очень четко сказал мужчина. «Повтори за мной, агент. Это приказ», — жестко сказал пират. «Вы не будете меня исключать», — машинально ответил трясущийся Джей. «Хорошая работа, агент», — четко сказал Багги. «Повтори еще раз, это приказ». «Хорошая работа, агент», — это были редкие слова. Это была высшая степень одобрения, которую можно получить от инструктора. Это означало, что кадет успешно выполнил задание, и эти слова никогда не были направлены на Джея. А теперь их сказал странный капитан пиратской команды, в ответ на выполнение самого простого приказа в его жизни. «Вы не будете меня исключать, Энни, не будете меня исключать», снова повторил Джей. «Хорошая работа, агент», тихо сказал Багги. «Хорошая работа». Амплитуда дрожания снайпера сильно уменьшилась, и он ощутил, что успокаивается. Разумом Джей понимал, что это бессмысленная реакция. Этот человек не был инструктором и все еще мог убить его в любой момент, но он дал Джею приказ, и парень его выполнил. Он сделал что-то правильно. Когда ты делал хорошую работу, то поднимался в списке успеваемости. Чем выше ты в списке, тем меньше шанс исключения. Это был закон. Парень сделал глубокий, почти незаметный, вдох и тихий выдох. Вдох и выдох – это помогало ему успокоиться. Джей повторил это несколько раз и только спустя минуту осознал, что полностью игнорировал инструкт пирата. Сердце снайпера снова заколотилось, и он в панике поднял голову. К счастью, пират не заметил его слабости. Мужчина с интересом разглядывал коллекцию оружия Джея и не обращал на парня никакого внимания. На снайпера навалилось облегчение. Именно в этот момент Багги отвлекся от осмотра Джессики и повернулся к Джею. «Итак, думаю, будет легче, если я объясню тебе ситуацию», — парень, очень спокойно сказал пират, это поможет нам наладить разговор. Джей настороженно на него посмотрел. Меня зовут Багги, и я капитан пиратов Багги, снова сказал мужчина, я не являюсь агентом СР, и не имею к ним никакого отношения, непонятно зачем дополнил клоун, и в данный момент я нахожусь на миссии, уверенно сказал мужчина. Джей непонимающе моргнул. Этот человек не агент, но он находится на миссии, тогда кто дал ему миссию? Гражданские тоже это делают, это не та миссия, о которой ты думаешь, спокойно пояснил Багги. Мы, вы называете нас гражданскими, мы, гражданские, можем сами назначать себе миссии и идти к их выполнению, но обычно это называется планы, цели или мечты, ты понимаешь? Мягко спросил клоун. Джей открыл рот, немного подумал, после чего закрыл рот и неуверенно кивнул. Конечно, он понимал. Он сам это делал, он принял миссию Ай, и ее святейшество назвала это его мечтой. Значит, капитан Багги делал что-то похожее, гражданские тоже так делают. Хорошо, с легким облегчением сказал пират. Итак, я выполняю миссию по поиску и защите цели. Этой целью является ребенок члена команды моего друга. Этот ребенок пропал 13 лет назад, и с тех пор я его ищу. Понимаешь? Снова спросил Багги. Джей закивал активнее. Этот пират очень понятно все объяснял. Парень уже давно не ощущал такой уверенности в разговоре, и он выполнял миссию уже 13 лет. Все сроки давности для подобных миссий уже давно прошли. После 3 лет, миссии подобного типа считаются проваленными и закрываются. Этот пират был очень упорен. Правда, Джей все еще не понимал, при чем здесь он. Пират хочет, чтобы Джей помог ему в выполнении миссии, но у него другая специализация. Отлично, отлично, ну а теперь мы заходим в нестабильные воды, которых не было в гребаной методичке СР, немного нервно пробормотал Багги, после чего глубоко вздохнул и снова сосредоточился. У похищенного ребенка были определенные характерные черты внешности. Он родился с темными, кудрявыми волосами, синими глазами, очень похожими на мои, и характерным длинным носом, сосредоточенно сказал пират, а еще с детства проявлял очень хорошие навыки стрельбы, дополнил мужчина. В каюте повисла тяжелая тишина. Джей пристально смотрел на пирата, а пират пристально смотрел на него. Тишина затягивалась. Через несколько секунд Джей начал подозревать, что пират чего-то от него ждет. Вы хотите, чтобы я изображал этого ребенка? Осторожно предположил снайпер. Все-таки описание было очень похоже на него. Возможно, пират отчаялся найти настоящего ребенка и решил заменить его Джеем. Мужчина как-то грустно на него посмотрел, после чего достал из внутреннего кармана старую фотографию, а потом очень бережно протянул ее через решетку. «Будь с ней осторожнее», – тихо сказал Багги. «Она единственная уцелела». Джей нахмурился и осторожно взял пожелтевший прямоугольник, а потом опустил глаза и посмотрел на фотографию. На картинке были изображены трое людей. Женщина, мужчина и совсем маленький ребенок, примерно 3 лет. Их окружали многочисленные деревья, а сзади виднелись три пня, на них стояли банки, и в центре каждой красовалось ровное отверстие, похоже, кто-то упражнялся в стрельбе. У женщины было мягкое, улыбающееся лицо, прямые светлые волосы и до боли знакомый длинный нос. Стоявший рядом мужчина был обладателем черной кудрявой гривы, забранной в тугой хвост, которую было очень сложно расчесывать. Джей знал, и гордой, белозубой улыбки. В руках мужчина держал еще более гордого маленького мальчика с маленькой рогаткой в руках. Очевидно, этот мальчик избил банки на пнях. У ребенка были необычные синие глаза, нос матери и волосы отца. В голове Джея стояла странная тишина. Ему казалось, что он должен что-то понять, но мысли просто не приходили. Во всем этом был смысл, но, как обычно, Джей был слишком глуп, чтобы его понять. «Женщину зовут Банчина, а мужчину Исап», – тихо сказал Багги. «Это твои родители». Джей продолжал тупо смотреть на фотографию. Казалось, он вообще не слышал прозвучавших сейчас слов. Багги тяжело вздохнул и заговорил еще мягче. «Я знаю, что вам не говорят о такой вещи, как родители, поэтому тебе сложно это осознать. Но вы такие же люди, как все остальные», — грустно сказал пират. «И пусть ты пока не можешь это осознать, но я не хочу убивать тебя или вредить тебе или пользоваться тобой. Я потратил 13 лет, чтобы найти тебя, Усоп, поэтому ты можешь меня не бояться», — тихо сказал Багги. «Ты понимаешь?» Пальцы Джея с силой сжали фотографию. Его тело снова начало мелко дрожать, но он совершенно не обращал на это внимания. Ему было плевать. «Это не я», — жестко сказал снайпер. Его голос был холоден, как метель зимних островов. Багги поморщился. «Я проверил ДНК, парень», — так же жестко сказал пират. «Это ты». «Нет, ты ошибся», — почти прорычал Джей, или лгал с самого начала. «Я не меня никто не стал бы искать», — с остальной уверенностью сказал парень. «Никто не стал бы, поэтому прекрати лгать. Никто не стал бы его искать. Никто никогда его не искал. Они попали в новый мир, но даже тогда никто не приплыл. Когда появилась его листовка, никто не пришел. Его никто не искал. Он был недостоин. Все еще недостоин». Багги мрачнел с каждым сказанным им словом. Казалось, пират злился, а его сцепленные пальцы сжимались все сильнее. «Кто тебе это сказал?» — внезапно спросил клоун. «Кто сказал, что ты никому не нужен?» Его голос звучал очень ровно. Джей запнулся и непонимающе уставился на пирата. «Кто сказал?» «Никто». Джей был глуп, но некоторые вещи были очевидны без слов. «Впрочем, можешь не отвечать. Я выясню сам», — угрожающе сказал пират, и снайпера невольно продрало леденящей дрожью. «А теперь ты можешь считать меня идиотом, который нашел не того ребенка. Каждый остается при своем мнении. Но разве это не значит, что я не буду тебя убивать?» — ровно спросил мужчина. «Ты убьешь меня, когда поймешь, что ошибся», — огрызнулся сердитый Джей. Он даже сам не понимал, почему так злится. Просто почему-то это было больно. Эти слова про поиски и фотографии, они вызывали у Джея боль. А парень не любил, когда ему делали больно. Это делало его менее эффективным. Багги продолжил пристально на него смотреть. «Итак, насколько я понимаю, ты зарабатывал на охоте за головами, верно?» — внезапно спросил пират. Снайпер замер и непонимающе уставился на этого странного человека. За этот бесконечный разговор Джей часто это делал. «Хорошие охотники собирают информацию по цели. Ты собирал по мне информацию?» — спросил Багги. Снайпер неуверенно кивнул. «В твоих отчетах я убивал детей или гражданских?» — снова спросил пират. Парень задумчиво смотрел на спокойного пирата. Кажется, Джей начал понимать, к чему он клонит. «Вы убили тех пиратов», — напомнил парень. «Пираты желтой чайки известны как убийцы и работорговцы. И я не хочу, чтобы подобное отребье сновало по моей территории», — пояснил Багги. «Я в принципе не хочу, чтобы они сновали где-либо. А учитывая прекрасную работу дозора в Истблю, это был самый простой и эффективный выход. Ты же понимаешь эффективность?» — спросил пират. Джей неуверенно кивнул. «Ну вот», — мягко сказал Багги, — «я не убиваю детей, даже если эти дети пытались убить меня. И ты же не пытаешься меня обмануть. Если я ошибся с ребенком, то это только моя проблема. Я не чудовище, чтобы убивать человека из-за собственной глупости», — очень спокойно пояснил мужчина. Парень снова кивнул. Это звучало логично и совпадало с предоставленной по капитану Багги информацией. Он не убивал гражданских, но часто ликвидировал других пиратов. Если подумать, то обычно это были довольно агрессивные команды. Парень опустил голову и снова уставился на старую фотографию. Почему-то при взгляде на женщину по имени Банчина Джей ощущал грустное, но нежное тепло. Она выглядела как настоящая мама. У нее была добрая улыбка, и Джею казалось, что ее объятия были бы очень мягкими. Наверное, она очень переживала, что ее сына похитили. В глазах парня почему-то защипало, а палец нежно прошелся по изображенному улыбающемуся лицу. «Эта женщина», — внезапно сказал снайпер, — она в порядке?» В каюте повисла тяжелая тишина. Джей нервно сжал старую фотографию. Это была плохая тишина. Она ему не нравилась. «Когда у Соппа похищенного мальчика украли, то пытались замести следы», — очень сухо сказал Багги. «Банчина никогда не оставляла его одного. Скорее всего, она видела похитителей. Скорее всего, она сопротивлялась», — тихо сказал пират. «Скорее всего?» — нерешительно спросил Джей. «Похитители подожгли их семейный дом. Тело Банчина и фальшивое тело ребенка находились внутри», — мрачно сказал Багги. «Я весьма наблюдателен и заметил, что тело ребенка фальшивое, но тело Банчины было настоящим», — печально закончил пират. «О», — сказал снайпер. Он не знал, что еще сказать. Парень никогда не видел и не знал эту женщину, но в этот момент ему показалось, что кто-то взял его сердце и вогнал туда тонкие, раскаленные иглы. Это была застарелая боль, будто он всегда это знал, будто эти иглы всегда там были. Но напоминание не делало эту боль легче. «Есоп очень переживал, хотя слово «переживал» плохо описывает его состояние», — продолжил говорить Багги. «Он чуть не свихнулся. Есоп всегда беспокоился, что произойдет что-то подобное перед тем, как осесть в Истблю. Он был очень знаменитым охотником за головами. Убил кучу сильных людей и получил за это большое количество денег. Многие хотели его крови, а остальные жаждали его навыков. Есаб думал, что если поселиться в Истблю, то никто его не найдет. Почему-то много людей так считает. Глупо, печально хмыкнул Багги. Когда его нашел Шанкс, Есаб понял, что ошибался. Если молодой парень без связи умудрился его найти, то это просто дело времени, поэтому Есаб и уплыл. Он думал, что это обезопасит его семью, что никого не заинтересует его необученный сын. К сожалению, он ошибся, просто сказал пират. Джей продолжал сжимать фотографию. Ему было больно. Эти слова, они причиняли ему боль. Они звучали неправильно. Мама сказала, что он хотел уплыть. Она сказала, что он был счастлив в море. «Я понимаю, что тебе тяжело, парень», — сказал Багги замерший на кровати фигуре. «Я видел агентов СР. Ты не понимаешь людей, не понимаешь мир и постоянно боишься допустить ошибки. Я читал методички по вашему воспитанию и понимаю, что вас делали такими специально. Испуганного человека, не знающего мир, очень легко контролировать», — печально сказал клоун. «Ты можешь не верить в мои слова, можешь бояться меня, атаковать и пытаться сбежать. Что бы ты ни делал, я не причиню тебе боли. На моем корабле нет никаких тестов, списков успеваемости и такой вещи, как исключение. Если ты чего-то не понимаешь, то можешь спросить. Если ты чего-то боишься, то можешь спрятаться в месте, которое тебя успокаивает. Ты можешь делать все, что тебе угодно, но ты будешь под моим присмотром. Уж прости, парень, но я пока не могу тебя отпустить», — твердо сказал Багги. Снайпер продолжал крепко сжимать маленькую фотографию. «Я не он, я не этот ребенок», — очень тихо сказал Джей. Пират очень грустно на него посмотрел. «Но ты все равно ребенок. Ребенок, переживший очень много дерьма», — глухо сказал пират. «И я, как ребенок, что пережил очень много дерьма, поклялся, что не допущу страданий детей, если могу хоть что-то с этим сделать. Мне хватило батерил ей охоты на учеников по самое горло. Ты понимаешь?» — тихо спросил Багги. Джей молчал. «Мне плевать, усоп ты или нет», — твердо сказал пират. «Ты останешься на этом корабле. Это окончательно и оспариванию не подлежит. Фотография тоже остается у тебя. Береги ее, отдашь усопу, когда он вернется», — тихо сказал Багги, после чего тяжело встал со стула и вышел из маленькой каюты. Джей продолжал молча сжимать фотографию и сидеть на мягкой кровати. От силы нажатия на ней появились маленькие складки. Парень медленно разжал пальцы и бережно ее разгладил, после чего аккуратно убрал в карман и остался сидеть. Еще через полчаса в каюту пришел очень жизнерадостный Гулливер и открыл камеру.